Ведь взрослых мужчин, взявшись за руки, вряд ли могли бы заключить его в свои объятия. Окружающие деревья были также изрядных размеров и весьма почтенного возраста. Их ветви раскидывались широко над землей. Но и среди этих лесных великанов центральный дуб казался настоящим гигантом. Его кудрявая голова высоко поднималась над лесом. Огромные нижние ветви темным шатром покрывали землю и нагибались концами чуть не до самой земли. Два толстых сука были безлистны и напоминали мощные широко распростертые руки с растопыренными пальцами. Между ними, выше человеческого роста, виднелось черное дупло удивительной формы. Оно было похоже на разинутый рот, окруженный толстыми губами. Выше дупла две черные ямы, искусно выдолбленные и выжженные огнем. Над каждой из них виднелось по большому уродливому наросту в виде насупленных бровей. Все это делало нижнюю толстую часть ствола похожей на какой-то чудовищный лик с разинутой пастью и черными, наводящими ужас глазами. Это был старый дабу, священное дерево, природный идол окрестных поселенцев. Его нижние ветви были увешаны приношениями почитателей. Тут висели шкурки горностаев, выдр, белок и бобров, а также глиняные фигурки каких-то зверей. Это были дары охотников после счастливой охоты или предварительные подарки, которыми они хотели задобрить могущественного хозяина леса. Тут и там виднелись засохшие венки, приношения молодых девушек-невест. Были здесь и длинные гирлянды желудей, их приносили женщины, молящие об облегчении родов. У Оми с детства было знакомо чувство необъяснимого трепета, которое охватывало его при виде священного дуба. Так было всякий раз, когда мать вместе с другими матерями поселка приводила его на поклонение великому дабу. Под густой тенью гигантского шатра из ветвей еще таинственнее казался пахнущий лесной гнилью сырой полумрак оврага. Как только Уоми вступил в эту тень, в нем разом всколыхнулись детские, почти забытые страхи. Сердце его ёкнуло по-ребячьи, когда на него глянули, как живые, глубокие зрачки идола из-под нависших корявых бровей. Уоми робко положил приношение на корни дуба и упал ничком на землю. Он охватил ладонями голову, зажмурился и долго лежал, прижимая лицо к сухим, прошлогодним листьям. Вдруг старый дабу тихо шевельнул концами ветвей. В этом шелесте листьев у Оми почудился таинственный шепот живой души. Оми вскочил, радостно протянул вперед загорелые руки и заговорил. «Великий дабу, старик стариков, хозяин лесных деревьев, прадед прадедов нашего рода! Тебе пришел Уоми. Родные связали его. Они думали, что он рожден от злого лесовика. Родные кинули в челнок Уоми и пустили вниз по реке. Река понесла его. Льдины крутились. Уоми узнал, что они злые. Они толкали челнок и хотели его утопить. Они влезали друг на друга. Дни прошли. Ночи прошли, Уоми не умер, не ел, не пил, только кричал. Душа твоя услыхала, она сказала реке, и река послушалась. Далеко-далеко она вынесла его на луг и там оставила. Люди нашли Уоми, они развязали ему руки и ноги, люди накормили его. 4 зимы и 4 лета Уоми жил и охотился с ними.